Глава 22. Мэтлок и Холден вскоре расстались. Преподаватель английской литературы отвез математика домой и поехал на юг в сторону Фэрфилда. Он решил остановиться в каком-нибудь мотеле достаточно далеко от Виндзор-Шоулс, чтобы немного успокоиться, и в то же время не слишком далеко от Хартфорда, чтобы в 2 часа дня быть у Блэкстоуна. Мэтлок нашел 3-разрядный мотель к западу от Стратфорда и немало удивил ночного портье своим появлением в единственном числе. Регистрируясь, он бормотал себе под нос, что от этих ревнивых жен просто жизни нет, а 10-долларовая бумажка убедила портье записать, что он прибыл в 2 часа ночи один. Он свалился в кровать в 7 утра и попросил разбудить его в 1:30. На свежую голову, подумал он, легче будет разобраться. Мэтлок проспал 5 часов и 20 минут, но ничего не изменилось. Он по-прежнему ничего не понимал. То, что произошло в Виндзор-Шоулс, казалось ему теперь еще удивительнее, чем раньше. Не собирались ли прикончить таким образом его? Или, наоборот, убийцы ждали, когда он уедет, чтобы учинить расправу? Ошибка или предупреждение? В 1:45 он уже ехал по Мэрит-Парквей, в 2:30 въехал в Хартфорд, а в 3:05 вошел в контору Блэкстоуна. «Послушайте», — сказал Майкл Блэкстоун, пригнувшись к столу и в упор глядя на Мэтлока, «мы стараемся задавать как можно меньше вопросов, но это вовсе не означает, что мы предоставляем нашим клиентам полную свободу действий. Мне кажется, вы хотите, чтобы все было наоборот. В таком случае забирайте свои деньги и обращайтесь к кому-нибудь другому. Мы как-нибудь переживем». Неожиданно Блэкстоун положил локти на стол, пригнулся еще ниже и хрипло зашептал. «Господи, Мэтлок, 2 человека, 2 из этого чертова списка убиты сегодня ночью. Если вы маньяк, я не хочу иметь с вами дело. Мы об этом не договаривались. И мне наплевать, кто ваш отец и сколько у вас денег». «Да о чем вы говорите? Я узнал об этом из газет. Ночь я провел в мотеле в Фэрфилде. Приехал туда в 2 часа ночи. Это зарегистрировано. А если верить газетам, убили тех 2 около 5». Блэкстоун оттолкнулся от письменного стола, встал и недоверчиво взглянул на Мэтлока. «Вы можете это доказать? Дать вам название мотеля и номер телефона? У вас есть телефонная книга? Я сейчас вам все найду». «Нет-нет, я ничего не хочу знать. Значит, вы были в Фэрфилде? Дайте мне телефонную книгу». «Ладно-ладно, забудем это. Я думаю, что вы лжете, но вы обеспечили себе алиби». «В больнице все в порядке?» «Да, да», — озабоченно ответил Блэкстоун. «Я получил ваш телектроник. Он работает и будет стоить дополнительно $20 в день». «Понятно. Оптовая цена. Мы никогда не делали вида, что берем дешево. Вам это вряд ли удалось бы. Мы не пытаемся». Блэкстоун по-прежнему стоя нажал кнопку и сказал: «Пожалуйста, принесите телектроник мистера Мэтлока». Через несколько секунд в кабинет вошла привлекательная девушка. В руках у нее был приборчик, не больше пачки сигарет. Она положила его на письменный стол Блэкстоуна и быстро вышла. «Пожалуйста», — сказал Блэкстоун, — «ваш код — абонент 3-0. Это означает район Карлайла, бригада из 3 человек». Номер телефона, по которому вам следует звонить, 555-6868. Телектроник будет подавать короткие звуковые сигналы. Выключается он нажатием вот этой кнопки. Услышав сигнал, вы должны позвонить по номеру, который я вам дал. Записывающее устройство, подключенное к этому телефону, передаст вам сообщение от бригады. Возможно также, что вас попросят позвонить по другому телефону для прямого контакта. Это очень просто». «Да», — сказал Мэтлок, беря металлическую коробочку. «Я только одного не могу понять. Почему вы не хотите, чтобы ваши люди звонили сюда к вам в контору, а вы связывались со мной? Разве это не будет удобнее?» «Нет, слишком много возможностей для ошибки. У нас большая клиентура. Мы предпочитаем, чтобы наши клиенты находились в прямом контакте с теми людьми, за услуги которых они платят». «Понятно. К тому же мы не хотим влезать в личную жизнь наших клиентов. Кстати, вы можете связываться с бригадой тем же путем, что и они с вами. У каждого есть такой же прибор. Позвоните по телефону и продиктуйте то, что вы хотите им передать». «Похвально. Профессионально». Тут Блэкстоун наконец опустился в свое кресло и откинулся назад. «А теперь я вам кое-что скажу, и если вы сочтете это угрозой, я на вас не обижусь. И если захотите отказаться от наших услуг, тоже окей. Мы знаем, что вас усиленно разыскивают агенты Министерства юстиции. Правда, против вас не выдвинуто никаких обвинений, и ордера на ваш арест нет. У вас есть определенные права, о которых федеральные агенты часто забывают в своем рвении, и это одна из причин существования нашего агентства. Однако должен предупредить вас, если ваш статус изменится, если против вас будут выдвинуты обвинения или будет выдан ордер на ваш арест, наши услуги прекратятся немедленно, и мы, не колеблясь, поможем властям найти вас. Информация, которой мы располагаем, не подлежит разглашению и будет сообщена только вашим адвокатам, но к информации о вашем местонахождении это не относится. Понятно?» «Да, это достаточно честно». «Это более чем честно. Вот почему я прошу вас заплатить сейчас вперед за 10 дней. Неиспользованные деньги мы вам вернем. Если ситуация изменится и федеральные агенты получат ордер на ваш арест, вам только один раз скажут по телефону следующую фразу. Блэкстон выдержал эффектную паузу». «Какую же?» «Абонент 3.0 отключен». Когда Мэтлок вышел на Бонд-стрит, у него появилось ощущение, которое он уже знал, не покинет его до самого конца этой многодневной гонки. Ощущение, что все на него смотрят. Ему стало казаться, что какие-то незнакомые люди не сводят с него пристальных взглядов. Он то и дело оборачивался, однако ни разу не обнаружил ничего подозрительного. Теперь необходимо извлечь из квартиры корсиканскую бумагу. А после того, что сказал Блэкстоун, бессмысленно пытаться сделать это самому. Квартира, конечно, под наблюдением обоих лагерей преследователей и преследуемых. Он использует кого-нибудь из бригады Блэкстоуна. Он свяжется с ними, после того, как позвонит по одному телефону и выяснит, нужно ли ему иметь при себе приглашение, корсиканскую бумагу или нет. Он позвонит Винзор Шоулс, адвокату Сэмюэлу Шарпу. Мэтлок решил выразить Шарпу сочувствие. Сейчас самое время показать Шарпу, что даже такие люди, как он, Мэтлок, люди, имеющие влиятельных друзей в Сан-Хуане и Лондоне, думают не только о себе. Он вошел в вестибюль отеля «Американо» и набрал номер Шарпы. Ответила секретарша. «Оставьте ваш телефон, мистер Шарп вам перезвонит». «Я говорю из автомата и очень спешу». Последовало молчание, затем раздался щелчок переключателя. Ждать Мэтлоку пришлось менее 10 секунд. «Разрешите, я запишу номер вашего автомата, мистер Мэтлок. Мистер Шарп позвонит вам через 5 минут». Мэтлок дал девушке номер и повесил трубку. Сидя на пластмассовом сиденье, он вспомнил другую телефонную будку, другое пластмассовое сиденье и черный автомобиль, промчавшийся мимо этой будки, где остался человек с пулей во лбу. Раздался звонок. Мэтлок поднял трубку. «Мэтлок? Шарп? Не стоит звонить мне в контору. Надо бы вам это знать. Мне пришлось выйти в вестибюль, чтобы позвонить из автомата. Я был уверен, что телефон уважаемого адвоката не прослушивается. Простите». На другом конце провода молчали. Шарп, очевидно, не ждал извинения. «Я человек осторожный, как я уже говорил. В чем дело?» «Я просто хотел узнать, как вы себя чувствуете, чем все кончилось. То, что произошло ночью, ужасно. У меня не было времени это осмыслить. Слишком много дел, полиция, похороны, репортеры. Что же вы им говорите? Как ведете себя?» «Стараюсь поумнее. В двух словах, я всего лишь невинная жертва. И Фрэнк — жертва, но он мертв. Мне будет не хватать Фрэнка. Он был очень хороший малый. Я, конечно, закрою верхний этаж. Полиция штата заплатили. Видимо, ваши люди. Все останется так, как сказано в газетах. Банда итальянских головорезов устроила перестрелку в милом загородном ресторане». «Вы хорошо владеете собой». «Я же говорил вам», — уныло промолвил Шарп, «я осторожный человек и готов ко всяким случайностям». «Кто это сделал?» Шарп не ответил, он просто молчал. «Я спрашиваю, кто, по-вашему, это сделал?» «Я думаю, ваши люди узнают об этом раньше, чем я. У Бартолоци были враги. Он был не очень приятный человек. У Рока, наверное, тоже. Но при чем тут Фрэнк? На это ответьте мне вы». «Не знаю. Я пока ни с кем не связывался. Пожалуйста, узнайте. Зря не так». «Попытаюсь. Обещаю вам. Кстати, Сэмми, не забудьте позвонить Стоктону и Кентеру». «Не забуду. У меня это записано на сегодня». «Спасибо. И примите мои соболезнования по поводу Фрэнка. Он мне показался славным малым. Он был стоящий человек. Не сомневаюсь. Я еще свяжусь с вами, Сэмми. И я помню, о чем вы меня просили. Вы произвели на меня самое приятное впечатление. Я...» Послышалось звяканье монет, падающих приемник телефона-автомата Виндзор-Шоулс, и разговор прервался. Впрочем, продолжать его уже не было необходимости. Мэтлок узнал то, что хотел узнать. Надо доставать корсиканскую бумагу. Ужас не отбил память у методичного Шарпа. Он не забыл, кто должен позвонить. Почему не забыл, Мэтлок не мог объяснить, но это было так. Осторожно, Шарп не поддался панике. Хладнокровен, как черт. В телефонной будке было душно, тесно, неудобно. Мэтлок открыл дверцу и быстро прошел через вестибюль к выходу. Он завернул за угол в поисках подходящего ресторана, где можно перекусить и подождать ответного звонка от абонента 3.0. Блэкстоун сказал, что он должен оставить какой-нибудь номер. А что может быть лучше номера ресторанного телефона? Он увидел вывеску «Дары моря». Явно такое место, куда заглядывают деловые люди. Ему дали не просто столик, а целую кабинку. Было почти 3 часа дня, люди уже отобедали. Мэтлок сел, заказал бурбон со льдом и спросил у официантки, где ближайший телефон. Он уже собрался выйти из кабинки и позвонить по телефону 555-68-68, но тут услышал приглушенный, высокий, пугающий звук телектроника. Сначала он застыл. Было такое ощущение, будто какая-то частица его тела, какой-то орган посылает сигналы бедствия. Дрожащей рукой он вытащил из кармана пиджака маленькую металлическую коробочку и нажал кнопку выключателя. Посмотрел вокруг, не привлек ли этот звук внимания. Не привлек. Никто на него не смотрел. Никто ничего не услышал. Он встал со стула и быстро прошел к телефону, думая только об одном. Что-то случилось с Пэт. Мэтлок закрыл за собой дверь и набрал номер 555-6868. Абонент 3.0 докладывает. Голос звучал, как обычно звучат голоса, записанные на пленку. Просьба позвонить по телефону 555-1-951. Причин для тревоги нет, сэр. Ничего срочного. В течение ближайшего часа будем по этому номеру. Повторяю номер 555-1951. Все. Мэтлок понял. Абонент 3.0 специально вызвал его, чтобы успокоить. Возможно, потому что он впервые пользуется телектроником. Он достал из кармана несколько монет, подумав при этом, что надо будет разменять 2-3 доллара, чтобы у него всегда была мелочь, телефон-автомат вошел в его жизнь. «Это 555-1951?» «Да», — ответил тот же голос, который он слышал только что в записи. «Мистер Мэтлок?» «Да, с мисс Балентайн все в порядке?» «Она отлично себя чувствует. У вас хороший врач. Сегодня утром ей разрешили сесть. Доктор вполне доволен. Она несколько раз спрашивала о вас». «Что вы ей сказали?» «Правду. Что вы нас наняли, чтобы никто ей не докучал». «Нет, относительно того, где я нахожусь. Мы просто сказали, что вам пришлось уехать на несколько дней. Неплохо было бы вам позвонить ей. Начиная с сегодняшнего дня, ей уже разрешено отвечать на телефонные звонки. Мы, естественно, все будем прослушивать». «Конечно. Вы ради этого связывались со мной?» «Частично. Но также из-за Гринберга. Джейсона Гринберга. Он все время вам звонит. Требует, чтобы вы с ним связались». «Что он сказал?» «Кто с ним разговаривал?» «Я. Кстати, меня зовут Клифф». «Окей, Клифф. Что он сказал?» «Велел передать, чтобы вы немедленно позвонили ему. Сказал, что это необходимо. У меня есть номер. Это Уиллинги, штат Западная Виргиния. Дайте мне его». Мэтлок вытащил шариковую ручку и записал номер на деревянной палочке под телефоном. «Мистер Мэтлок, что?» «Гринберг также просил передать вам, что города не умирают, они уже умерли». «Это его слова. Города умерли».